Доброй ночи всем, кто нас слышит. У нас с вами сегодня в Москве среда. И стало быть, как всегда, по московским средам, по постоянному телефону нашего прямого эфира, по телефону 956-1514, мы ведем разговор о самых разных, знакомых и незнакомых, неожиданных, популярных, скрывающихся где-то, привычных и непривычных феноменах нашей культуры. Одним из таких феноменов мировой, нашей, международной культуры, конечно, стал сериал Джорджа Лукаса «Звездные войны». И так как мне кажется, что говорит он чрезвычайно о многом, мне бы хотелось сегодня в эфире, ну, по крайней мере, начать этот разговор. Когда «Звездные войны» вышли на экраны, никто не мог даже предположить, это было в 1977 году, никто не мог даже предположить, что эта картина станет одной из самых кассовых в истории кино. Но огромный бюджет фильма, столько огромный кассовый успех, столько раз обсуждался, что возвращаться к этим разговорам мне не хочется. Искали причины столь оглушительного триумфа в спецэффектах, красивых декорациях ранних серий, разумеется. Искали успех в приключениях и в юморе. Сам автор сказал как-то однажды об этом фильме так: «Вокруг только и разговоров, что о побитии рекордов да о кассовых сборов». Разве касса – это единственный критерий хорошего кино? Что это за критерий? В «Звездных войнах» я сознательно попытался воссоздать основополагающие мифы о человеке и человеческой жизни. По мере продвижения в своих собственных внутренних исследованиях, я нашел, что наши проблемы, проблемы наших душ, существуют тысячи и тысячи лет. Я ввел в действие силу для того, чтобы пробудить у молодых хотя бы некую духовность, убедить, что духовность является отдельной и специальной силой, а вовсе не для того, чтобы создать какую-то новую религию или добиться колоссального кассового успеха. Ну а что же зрители? Услышали ли они то, что хотел сказать создатель знаменитой саги? И получилось ли у него то, что я только сейчас вам прочел? Вот на эту тему мы хотим сегодня поговорить в эфире. Что же это такое? Поскольку «Звездные войны», возможно, один из немногих экспериментов сознательного воссоздания режиссером и продюсером некой духовной мысли в основе картины. Попытка воссоздать древнейшие архетипы рода человеческого. Что это за архетипы? Как они всплывают в наших душах? Или не всплывают в них вовсе? Ну вот об этом сегодняшняя тема разговора. Впрочем, она может быть связана с чем угодно, что с теми ассоциациями, которые вызвал в вас этот фильм. Ну и, конечно, если я успею, я попробую поделиться своими. Ну, и само собой разумеется, что мы сегодня слушаем и музыку, тоже из фильма «Звездные войны», симфонию «Звездных войн», написанную Джоном Уильямсом. И слушаем мы разные фрагменты этой симфонии тогда, когда вы думаете, не снять ли вам трубку телефона и не рассказать ли о своих ощущениях о любимом кино по прямому, по постоянному телефону нашего прямого эфира. 495 – это код Москвы, 956-1514 – это наш постоянный телефон, по которому мы с нетерпением ждем звонков от любителей или активных противников художественного фильма под названием «Звездные войны», который, как вы знаете, в конце прошлого года наконец-то закончился. То есть мы увидели весь замысел Джорджа Лукаса. 956-1514. Основная тема, основная мелодия симфонии «Звездных войн». Ну вот, но мне бы хотелось прочесть пару отзывов, которые я встретил в интернете. Вот Юля, 32 лет, пишет удивительно важную, на мой взгляд, для меня вещь. Смотрела много раз. Хотелось бы собрать на одну кассету все тронувшие меня моменты из разных фильмов кусочками, потому что они помогают пережить события в собственной жизни, как допинг. Для меня фильм показывает путь трансформации человека, с чем он сталкивается и как преодолевает главные трудности в своей жизни. Проживается момент, что со злом все-таки можно бороться силами добра. Понимаешь, где твой собственный Дарт Вейдер и как с ним сражаться. И вот эти высказывания для меня очень дороги, потому что мне бы очень хотелось услышать их от радиослушателей «Серебряных нитей». Вот еще есть, например, интересное очень сообщение от Максима, 28 лет. Смотрел только один раз, недавно. Нравится то, что есть замаскированная притча, замаскированные реальные события, которые происходят с людьми. Нравится первая часть, потому что происходит переход людей на темную сторону, все становится на свои места. Пожалуй, Люк Скайуокер мой любимый герой, потому что, когда смотришь фильм, больше всего отождествляешь себя именно с ним, переживаешь за него, хотя знаешь, что он должен победить. И еще Оби-Ван Кеноби, потому что он преданно и спокойно выполняет свою жизненную миссию. И это, на мой взгляд, некая совершенно удивительная модель, которую мы, я имею в виду всех тех творцов, которые творили, начиная еще с советских времен, та модель борьбы добра и зла, которую мы так и не смогли дать людям. Алексей Борисович, доброй ночи. Здравствуйте. Вы из Ростова-на-Дону? Ростов-на-Дону, да. Мы слушаем вас. Вы знаете, я хотел бы высказать свое мнение, то, что я категорически против таких фильмов и вообще фильмов насчет насилия на экране. Что они рождают? Что они рождают в человеке? К чему они ведут? Зачем их вообще показывают? Какой был Советский Союз добрый? И до чего можно довести население этим насилием? Надо же быть человеком до конца жизни, в конце концов-то. С одной стороны, Алексей Ильич, я с вами абсолютно согласен. Не хочется мне тоже смотреть на экране насилие. А с другой стороны, не согласен вовсе, потому что если смотреть «Звездные войны», о которых мы говорим внимательно, в нем есть одна удивительная совершенно особенность. За все шесть, вот теперь уже шесть снятых за более за 29 лет шести фильмов, не проливается ни одной капли крови. И насилия как такового в фильме, собственно, тоже нигде и никакого нет. Ну, разве что психологическое насилие, когда несчастного Хана Соло замораживают в глыбе льда. Ну, в общем, конечно, его очень жалко. Да и сам этот слизняк, который его замораживает, уж больно противен. Но вот насилия в вашем смысле в фильме нет. Нету. Это фильм вовсе не про насилие. Или я не соотношу какую-то часть как бы своего восприятия со словом «насилие». Вся проблема в том, что если в «Звездных войнах» много насилия, то тогда в советских фильмах о повествующих, о революционных временах какое-нибудь, что-нибудь такое про Сергея Лазо или там «Красные дьяволята», «Неуловимые мстители», в общем, справедливости ради насилия гораздо больше. И вот крови, которая льется, красной такой крови, тоже гораздо больше. Вот сознательно совершенно снимал Лукас «Звездные войны» таким образом, чтобы там не было крови. поскольку он считал, что главные события происходят совершенно на другом плане. И все люди, и инопланетные жители, и роботы, которые гибнут в «Звездных войнах», они все гибнут ради идеи, некой идеи. И поэтому, как бы, кровь не главная. Даже когда там какие-то снежные чудовища, не помню, как называется планета, пожирают героя, следов крови все равно нету. Просто видно вот его замороженная там, замороженная голова. Доброй ночи, Глеб. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы из Калининграда звоните? Да, да, я говорю из Калининграда, мне очень интересна ваша тема, я удивился. Вот просто сел ужин, я услышал. А чего же удивительного такого? Приятный разговор. Ну, редко говорят о таких вещах, как фильм «Звездные войны», который достаточно спорен. Вот даже интересная точка зрения, люди умудряются увидеть там какое-то насилие. А просто часто считают, что это как бы низкохудожественное кино, что ли. Ну, многие мои знакомые так говорят, и я с ними спорю, потому что я являюсь, ну, можно сказать, поклонником этой серии. Вы знаете, если честно, то я тоже. Ну, может быть, потому что я вообще люблю сказки. А, в общем, это прекрасная сказка, мудрая, прекрасная сказка. Пожалуй, вы знаете, что вот чего-то последний эпизод, снятый последним, вот который «Месть ситхов», но он, наверное, и должен быть в черном цвете, но он мне понравился меньше других. Еще вот такой момент я бы хотел сказать, просто о нем, мне кажется, еще не говорили, что «Звездные войны» для меня – это свобода. То есть свобода не только в банальном смысле перемещения между какими-то громадными пространствами, там, огромным множеством планет, а свобода человека как духовного существа. То есть темная сторона силы, светлая сторона силы, а человек на самом деле, он пуст. Он может совершать добрые дела, может совершать злые дела, как вот Анакин Скайуокер, который в третьем эпизоде как раз ушел на темную сторону силы, но невозможно уйти в тьму до конца, как и быть светлым все время, как вот он начинал, потому что Дарт Вейдер в конце... Возвращается на светлую сторону силы, да? Да, это говорит о том, что ничего никогда не бывает окончательного, то есть человек свободен, он может менять свое направление вплоть до противоположного, и это здорово, это свобода. Скажите, пожалуйста, а вот вы не знаете, какую мировую религию или какое мировое, одно из самых древних философских учений вы сейчас представляете? Казалось бы, совершенно случайно в связи с фильмом «Звездные войны». Не знаю, у меня такое ощущение, я просто в своей жизни достаточно длительный период занимаюсь айкидо и какие-то буддийские, возможно, мировоззрения. Вот я ассоциирую, потому что параллель такая интересная. Вот айкидо, основатель Марихей Уесиба, он очень здорово, даже внешне чем-то похож на мастера Йоду. Небольшой человек, но при этом величайшие и внутренние, и внешние силы. Я думаю, что, мягко выражаясь, ассоциация не случайная. Я не думаю, что Лукас списывал все эти вещи с Есибы. Но какие принципы философии даосизма? Правда, вы говорите о даосизме, вне всякого сомнения. А какой главный принцип философии даосизма вы только что описали, говоря о судьбе Энакина? Пустота, что как бы все есть сон, все есть пустота. И... То есть вы считаете, что это принцип увей, принцип недеяния, недеяния, извините. А мне кажется, я сейчас попробую объяснить, и я думаю, что вы со мной согласитесь. Вы сейчас говорили о главном и базовом принципе даосизма, который мы все знаем как принцип инь-ян. Единство и целостность дао, человеческого пути или космического пути, внутреннего смысла существования, внутреннего разума, который присущ существованию каждого человека и каждого живого существа во Вселенной, передается знаменитой китайской монадой. Да, кругом, разделенным на две части, на белую и черную. И внутри каждой части есть кусочек противоположной части. Я думаю, что всем знакома эта китайская Монада. И главное, смысл заключается в том, что наши диалектики назвали бы единством противоположности. Только динамическое взаимодействие черной и белой стороны силы, если расшифровывать инь и ян на языке «Звездных войн», приводит к появлению потенциальной возможности, возможности существования в его отдельности и единичности. В результате взаимодействия положительного и отрицательного полюсов батареи возникает электрический ток, а взаимодействие инь и ян, черной и белой стороны силы, приводит к появлению жизни. А дальше, да, следует вирусная теория происхождения жизни, которая также звучит в «Звездных войнах», и появляются рыцари-джедаи, у которых в крови очень много вещества, позволяющего им чувствовать инь и ян. Эти образы этих двух энергий абсолютно точно переданы в фильме, хотя сами они так не называются, поскольку это джедаи, они вовсе не даосы, а даосы не джедаи. Но тем не менее некий архетип, как сказал бы сам Джордж Лукас, кроме Юнга, джедая, архетип даоса, конечно, лежит в основе существования джедая. Инь-ян, мужчина и женщина, день и ночь, жизнь и смерть, добро и зло. Несмотря на то, что эти понятия действительно являются противоположными друг другу, они составляют взаимодополняемые пары, в которых только и возможно их существование. Ну, убейте всех мужчин, как мечтают женщины, оставьте одних женщин, и они не смогут существовать. Точнее говоря, больше женщин не будет, а будет какой-то совершенно другой новый пол. Можно его назвать, например, амазонками, но, как известно, у реальных амазонок это все-таки не получилось. Лишь существование одного из компонентов такой пары дает возможность существования другого компонента. Извините, я не очень всерьез увлекся обсуждением даосской философии. Я с вами абсолютно согласен. Очень интересно. Спасибо большое. И еще хочу сказать, что огромный литературный есть поток по «Звездным войнам». Очень много книг написано, которые во многом даже и кое-где, и, может быть, превосходят свой кинематографический аналог. Тоже есть очень интересные. Тему можно развивать бесконечно. Это один из таких ярких примеров. «Звездные войны» — это... Если честно, мне бы хотелось, я понимаю, что в 45 минут не уложится этот разговор, но мне бы хотелось развить тему немножко в другую сторону. Дело в том, что целый ряд фантастов считал себя предшественником «Звездных войн», в смысле фантастов общеизвестных. И главным образом это была одна книга, в которой все действительно происходило чрезвычайно похоже. Вы не знаете, о какой книге я говорю? Извините. Так вот, скорее всего, больше всего общих параллелей было связано со «Звездными войнами» и с книгой «Дюна», знаменитой книгой Фрэнка Герберта, которая является для научной фантастики, ну, примерно тем же самым, что и «Властелин колец» для фэнтези, самым популярным, оказавшим самое большое внимание, влияние на последователей, и, наконец, самым раскритикованным и нелюбимым произведением жанра. Давайте вернемся к этой мысли чуть позже, а у нас есть звонок межгорода. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут, простите, мне не сказали. Меня зовут Сергей. Да, Сергей, мы вас слушаем. Я бы хотел немножечко, так сказать, ближе к фильму вернуться. Чуть-чуть, если можно, погромче говорите. К фильму бы хотел вернуться. Да, и вернулись. Сказать то, что он для меня стал. Прежде всего, мне показалось, что я увидел, что в будущем человек найдет свое место среди других рас, других вселенных. И будет играть такую же, может быть, ключевую роль, какую он сейчас играет на Земле. И к тому же этот фильм стал буквально прорывом, наверное, в определенное время для нашей страны, когда мы увидели ту фантастику, может быть, то будущее. Мы представили себя, может быть, в этом будущем, глядя этот фильм. Особенно интересно, что лицензию и первые лицензионные кассеты с фильмом «Звездные войны» появились впервые, по-моему, в позапрошлом году, 2 или 3 года назад, когда появилась первая серия фильма, то есть новые уже серии Лукаса. Вот тогда только мы купили. А смотрели мы его действительно в начале 80-х, чаще всего на плохом видео, правда? Да, к сожалению, именно так оно и было. Но все равно этот фильм нес идею, я думаю, которая нашла отражение в душах многих российских граждан, в то время советских граждан, конечно. Так какая из этих идей главная? Ну, на мой взгляд, конечно, то, что человек будет развиваться, его будущее достаточно яркое, достаточно обозримо. Думаю, и в будущем, надеюсь, точнее, что и в будущем, человек не потеряется среди, может быть, миллионов других раз. Спасибо большое. Спасибо. Извините, чуть-чуть плохо вас слышно. Доброй ночи, Тимур. Тимур из Казани нам дозвонился, да, Тимур? Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Я хотел тему развить вот до этого предыдущего по счету расизма. Да, пожалуйста. То, что вот как раз вот это, по-моему, основная мысль вот этого, то есть не добра и зла, а черного и белого. Она прослеживается во всех религиях, вообще, если так по глубине посмотреть, то есть это можно увидеть. Идея черного и белого, ну как противоположность-то, гармония. Далеко не все религии описывают необходимость существования обоих сторон силы. Да, так как это описывает фильм «Звездные войны», и так как это описывает принцип инь-ян. Дело в том, что во многих религиях речь идет о том, что можно избавиться от черной стороны силы, избавиться окончательно и насовсем. И речь идет о том, что эта сторона силы не может преобладать в душе светлого, например, человека, да? Как бы она принадлежит не ему, она принадлежит другому. Эта мысль, кстати, тоже есть в «Звездных войнах», правда? В Энакине эту идею как бы сознательно пробуждает, сажает ее, как зерно, черный император. Но черный император хоть и представляет из себя что-то вроде джедая, наоборот, но он все равно... Не бог, не сила, он просто человек. Он просто человек, который аккумулирует в себе зло. И вот это вот, мне кажется, то, что вот наши предыдущие радиослушатели назвали, или причина того, что наши радиослушатели, может быть, чувствуют как свободу, заключенную в этом фильме. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Свобода заключается в том, что черная сторона силы и белая сторона силы не существуют сами по себе. А, ну да. Это мы, человека. Мы вольны аккумулировать в себе ту или иную сторону, ну, мы вольны ошибаться, мы вольны переходить с одной стороны на другую. Но при этом, как мне кажется, что мы не должны забывать, что стоя... что все время мир стоит где-то посередине, вот где-то на этой едва уловимой в хороших изображениях китайской монады едва уловимой черты между ян и ин. Мы стоим в том самом месте, в том самом лезвии бритвы, где одна половина переходит в другую. И самое главное помнить, что любой шаг, который мы делаем, на самом деле приводит нас в ту или иную, на ту или иную сторону силы. И мне кажется, что вот та девушка, которую я цитировал, которая говорит, что какие-то фрагменты из фильма помогают познать собственные поступки, говорит о том, что Лукасу его идея удалась. Он как бы смог действительно достать что-то глубоко архетипическое в нас. Ну, пусть не в каждой серии фильма, ну, пусть что-то менее удачно, что-то более удачно. Но люди же, в конце концов, делали кино. Да, и... я еще хочу сказать, То, что когда я говорил черное и белое, конечно, это не подразумевается добро и зло. То есть вообще понятие такое, по-моему, вот это слишком внушенное, вот как бы то, что хорошее и плохое. Вот добрый человек, там злой человек, просто есть дисгармоничная сущность какая-то, которая пытается найти гармонию путем там добра или, ну, как бы в общепринятом, потому что такое добро, допустим. Если приучать принципами добра, то есть это приучать другому делать хорошо, но по идее это добро. А вот смысл какой вообще вот делать мне другому хорошо, допустим? А вот какой смысл? Вот это самое интересное, то есть снова же смысл через меня. Если мне от этого хорошо, значит то, что я делаю, хорошо. Если я делаю, просто это нелогично, если я делаю другому плохо. Вот, то есть нужно как-то самой гармонии вообще, вот, потому что какой действительно смысл? Если, допустим, есть какая-то идеология или религия, сделай другому хорошо. Ну зачем это нужно делать? Вот что интересно. Если тебе, чтобы тебя похвалили, что ли, или как? Ну что ж, давайте попробуем. Это очень сложный вопрос, на самом деле. И очень простой одновременно, потому что и «Звездные войны», и даосизм как бы демонстрируют способ решения этого вопроса. И мне кажется, что этот способ решения как раз и зависит от внутреннего чувства человека, от того, какую сторону силы он выбирает. Давайте послушаем, ну хотя бы марш империи, то есть марш темных сил. Серебряные нити. Вообще, очень интересно прослеживать источники идей таких фильмов, как «Звездные войны», или таких книг, как «Дюна», поскольку, ну, например, многие специалисты находят в «Звездных войнах», между прочим, отклики, например, братьев Карамазовых, точнее говоря, той самой знаменитой пятой главы, в котором, как вы помните, рассказывается история второго пришествия Иисуса Христа, легенда о великом инквизиторе. После возвращения Иисус с удивлением понимает, что хотя церковь признает его, большой радости она не испытывает. Его, как вы помните, бросают в тюрьму. Великий инквизитор объясняет Иисусу, что настоящий Мессия – это угроза для порядка современной церкви из-за того соглашения, которое она подписала с римлянами в 312 году нашей эры. Ну, я, конечно, очень кратко это излагаю, хотя на самом деле это притча о том, как абсолютно белое вдруг становится абсолютно черным, и наоборот. Доброй ночи, Ислам. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я согласен с тем, что у Лукаса получилось проявить духовность, так сказать, в молодежи. И я думаю, не случайно выбор именно стиля фильмов в фантастике и в масштабах вселенной, вот эта духовность, то, что сила проявляется и проникает везде. Я думаю, это побудило молодежь посмотреть на эту проблему, подумать о вечном, о добре и зле. И мне кажется, еще он хотел сказать, что изначально, кстати, много споров бывает, что человек изначально добрый или злой, или в жизни он таким становится. Я думаю, тут в фильме показано, что изначально человек не рождается добрым или злым. Это происходит в дальнейшей жизни, и нельзя сказать, что он будет кем-то или он уже кто-то. И еще, я думаю, тут показано в фильме, что пороки человеческие, они будут вечны. То, что если человек хочет нажить богатство каким-то, ну, другим путем, или же он хочет что-то, власть поменять, или, ну, в подобном плане, то, что это будет вечно происходить. Однако в фильме Лукаса, правда, все больше и большее количество людей мечтают о том, чтобы стать джедаями. То есть мечтают о том, чтобы перейти в некий архетип тайного ордена, ставшего явным в будущем, который стоит где-то над этим миром, в котором сохраняются пороки. И это человеческое желание, это как бы мечта о джедаях, наверное, есть одна из частей того чувства свободы, которую порождает фильм, потому что в нем есть постоянная надежда о том, что такой человеческий клан, который, в общем-то, не только своим воинским искусством, но и своей чистотой, своим желанием служить законам вселенской гармонии, и только им, покоряет сердца. И, наверное, не было бы этой мечты стать джедаем у тех детей, которые смотрят фильм, если бы внутри, где-то глубоко внутри нас, это не отзывалось и нашими тайными желаниями. Не только о том, чтобы джедаи существовали где-то в реальности, но и о том, чтобы самому сбросить себя на крову порока и научиться быть джедаем. И, между прочим, мне кажется, что колоссальная популярность восточных единоборств в наше время – это одна из компонентов именно этого чувства. Не только желание умение дать сдачи, но и желание подняться над этим миром, которым правит порок, выйти за его пределы. Спасибо большое, Ислам. Доброй ночи, Тимур. А, извините, у нас Катерина. Катерина, доброй ночи. Доброй ночи. Первый женский звонок ваш, Катерина, по поводу «Звездных войн» сегодня. Мы вас слушаем. Я хотела бы сказать, вы что... из Калуги, да, простите, пожалуйста? Да. Просто города представляю. Слушаем вас. Я хотела бы сказать, что «Звездные войны» — это еще и фильм о любви, о свете в душе. Вспомните, даже у Энакина, который переходит на темную силу, на сторону силы, у него тоже остается свет в душе. И во многом этот свет из-за его любви к Падме Амидали. И Падме, когда она умирает по вине, она шепчет: «Я знаю, он все-таки добрый». Она верит до последнего, что в нем еще есть добро, что в нем остался свет. И ее надежда сбывается, потому что остаются ее дети, которые все-таки... Вот ее сын, он же показывает отцу, что в нем еще есть свет. В каждом есть свет. И тем самым свет любви Падме, правда, в общем-то и сохраняет душу Энакина на светлой стороне. И авторы как бы говорят нам: не может быть на черной стороне мужчина, которого любила такая женщина. И который так ее любил сам. Знаете, когда я первый раз посмотрела «Звездные войны», еще четвертый, пятый эпизод, я очень не любила Дарта Вейдера, потому что я вообще не люблю отрицательных персонажей. У меня имя Дарт Вейдер было в лексиконе даже как ругательство. А потом, когда уже начали показывать новых фильмов, я увидела, что он был ребенком, добрым очень. И решающий, наверное, шаг в перемене моей точки зрения об этом персонаже я сделала, когда увидела, какой Энакин во втором эпизоде. Идеальный, влюбленный человек, он не похож на повелителя тьмы. Я, наверное, прониклась к нему сочувствием, мне стало интересно, почему. И когда я смотрела третий эпизод, мне было очень жалко Энакина, несмотря на то, что он убийца, несмотря на то, что когда я смотрела другие фильмы, мне любого участника героя хотелось просто кажется... убить самой. Вы знаете, Катерина, мне кажется, мне не понравился третий эпизод. Мне кажется, что Лукас сам настолько не хотел, чтобы Энакин превращался в Дарта Вейдера. Просто мне вот... кажется, никто не хотел. Да, вот, что в этом получилось что-то искусственное в конечном итоге. Не знаю, но когда он погибает, кажется, погибает злодей. Все правильно. Но ощущение какой-то неправильности, что... Вот в новелизации книги, в новелизации фильма там было сказано, что Обиван Кеноби, во время поединка с Энакином, он думал, да, этот человек убийца, да, он падший джедай, он сикх, но тем не менее, он все еще мой друг, все равно я его люблю. И, пожалуй, это чувство сравни тому, что испытала я. Да, он всякий герой, он сволочный, но несмотря на это, я его все-таки люблю. Спасибо. Спасибо вам большое, Екатерина. И так бы хотелось... Ну, видите, как по-разному мужчины и женщины смотрят на кино, которое в результате для нашего времени, мне кажется, оказывается чем-то великим, хотя это просто приключенческая сказка. Но мы с вами уже знаем, что простых сказок не бывает. Мне кажется... что есть архетип любви, в котором у женщины всегда роль человека, который должен не пустить нас на темную сторону. Даже тогда, когда мы сделали все возможное и невозможное, в отличие от Энакина Скайуокера, в отличие от Энакина, чтобы на эту самую черную сторону попасть. Ну, дай бог, пусть будет так. В действительности хочу сказать еще полтора слова. Принятие, одна из главных заповедей даосизма, эту заповедь постоянно повторяет Йода. Он постоянно говорит: чувствуйте силу. Он говорит: слушайте силу. Принятие – это заповедь, необходимость действия в рамках сложившихся в мире обстоятельств. Принятие – это не пассивность. Принятие – это умение слушать силу и защищать. Защищать близких, защищать родную планету, защищать добро. Делать то, чего от человека требует ситуация. Исходя из этого понимания, поступать наилучшим с его точки зрения образом. Нужно научиться принимать мир таким, каков он есть, и в первую очередь следует целиком и полностью принять себя самого как часть этого мира. Тогда ты неминуемо окажешься на стороне Йоды, на стороне добра, потому что, конечно, для Йоды, как бы мы это ни обсуждали, мне кажется, добро первично. Спасибо большое за наше обсуждение. Помните, что если нужно, и вы считаете, нужно поговорить о фантастике или об этих фильмах, о книге «Дюна», о которой мы начали разговор, оставляйте сообщение на автоответчике или на нашей страничке в интернете. В финале передачи, конечно же, финал фильма «Звездные войны».